Глава 11. Порталы для переброски открыли уже через 10 минут. Нас, как разведчиков, перебросили первыми. Как я понял, Рухис был магом 12 уровня, так что его задачей было доложить после переброски, можно ли отправлять в эту же местность остальные войска. Готов был к битве в первую же секунду, но нас все же выкинули в тылу, в низине. Впрочем, несмотря на ночное время, темно не было. На вершинах слева в 300 метрах от нас постоянно вспыхивали яркие взрывы, освещая местность бледным светом даже с расстояния в 100 метров. А уж как знатно громыхало, совершенно однозначно, рядом бушевало серьезное сражение. Рухис тут же создал коммуникационный портал и принялся торопливо докладывать, что в данный момент местность безопасна и подкрепление можно отправлять. Едва он закончил, из портала снова повалили войска. Рядом с ним открылись еще 2, наполняя низину людьми. «Разрешите провести разведку, сэр?» — вытянулся я в струнку. «Давай, Эйсон», — разрешил капитан. «Сам он, понятное дело, должен оставаться рядом с порталами. Единственный разведчик, способный открыть коммуникационный портал и сообщить, если что пойдет не так. А на войне все может пойти не так в любой момент». Оставив коня под присмотром Анри, помчался вверх по склону в сторону громких звуков и ярких вспышек. Краем глаза увидел, что капитан рассылает других солдат подразделения в стороны, чтобы обеспечить наблюдение за подходами к низине со всех сторон. Эх, была бы возможность использовать эспандер, обернулся бы с поручением за полминуты. Но нельзя, уж слишком тут светло из-за сражения. Заметят, что я его использую. Добравшись почти до самого верха, замедлился. Скользнул в траву и над ней высунул только голову. Ага, прямо передо мной развернулась эпическая битва, в которую были вовлечены десятки тысяч людей. Мы оказались за спиной наших войск, надо полагать, если только нас не закинули случайно в тыл к противнику. Местность была равниной, таких низин, как та, в которую нас перекинули, было немного. Холмы тоже были, но совсем крохотные. И на протяжении всего видимого мне и слева, и справа пространства сгрудились в бою люди и кони. Множество тел уже валялось на земле, яркие вспышки от используемой магии и взрывчатки периодически сливались в одно сплошное зарево. И даже за какую-то минуту, пока наблюдал, я понял, что мы действительно проигрываем. Сражение очень медленно, но неуклонно приближалось к низине, где собирались наши войска. Я быстро определил наиболее проблемные узлы в нашей обороне. Те, где было отчетливо видно, что если не прислать подмогу как можно быстрее, противник сможет прорвать линию обороны. Казалось бы, зачем, владея порталами, сражаться на поле боя линии к линии? Можно забрасывать своих бойцов куда угодно. Но, как показали многие большие сражения, в стандартной линейной схеме имеются свои плюсы. Главные из них — грандмаги и архимаги — могут защищать свои войска. При дерзких забросах отрядов в тыл противника ты вынужденно ослабляешь защиту тех войск, что остались на передовой линии, и противник может использовать это для мощной контратаки. Были и другие факторы. В частности, на поле боя было сложно различить, особенно в ночи, кто именно является твоим противником. Мундиры-то были, но не у всех солдат. А многие маги и вовсе одевались очень схоже по обе линии фронта. Перепутаешь при таком вот забросе в тыл, где свои, где чужие, и можно нанести серьезный ущерб собственной армии. Запомнив обстановку на фронте, немедленно спустился вниз. Все больше и больше наших войск выходило из порталов, сосредотачиваясь в низине. Я же подскочил к капитану, на ходу доставая бумагу и карандаш. Положив бумагу на колено, принялся рисовать то, что увидел перед собой, забравшись наверх, одновременно поясняя: «Вот здесь 3 наиболее проблемных узла нашей обороны. Они нуждаются в немедленном мощном подкреплении, которое мы можем предоставить. Но прежде всего необходимо перекинуть подмогу вот сюда». «Ты доверяешь этому мальчишке такую важную работу, Рухис?» — спросил подошедший в это время к нам генерал. «О, он уже успел к нам переправиться, пока я ходил на разведку». «Судя по пройденному тесту, у него наблюдательность значительно выше, чем у меня, сэр», — ответил ему капитан. «Ну что же, тогда разбиваем наши войска на 3 отряда и выдвигаемся. Если что не так, то наверху сможем переиграть». Генерал громко отдал приказ. Тут же забегали его адъютанты. Выходящие из портала войска начали формировать в три колонны. А сам генерал с его офицерами поднялся наверх и лично оценить ситуацию. Капитан приказал мне расплывчато следовать за ними и помочь, чем могу в битве. Это хорошо. Люблю максимально неопределенные приказы, у меня появляется простор для действий. Оценив ситуацию на поле боя лично, генерал выругался и начал раздавать приказы. «Так, Ваньян, пацан был прав. Веди свою колонну немедленно в том направлении. И прихвати половину сил Редзеса. Там по-настоящему критическая ситуация. Редзес, ты с оставшимися следуй направо. Доминио, 300 метров налево, ты должен успеть». Между тем наши войска продолжали прибывать из порталов. Вскоре появился и принц с мощной охраной. В ней был один гранд-маг, точно из пяток архимагов. Мощная группа, которая бы сейчас очень пригодилась на линии фронта, но таковы уж правила сражений, в которые вовлечены особы королевской крови. Их приходится охранять особо тщательно. А дальше все зависит от личной храбрости того или иного принца. Те, что похрабрее, бросаются в бой вместе с личной охраной. Те, что потрусливее, держатся от линии фронта подальше. Что меня не могло никак порадовать, в свите принца было полно магических питомцев. Ну да, те, кто приближены к принцам, в деньгах не стеснены. Я вошел в легкий транс, чтобы никак не проявить свою ненависть к высшим демонам. Не уверен, что сейчас им до чего-то есть дело, кроме бушующей впереди схватки. Но все равно не надо давать им поводов для того, чтобы обращать на меня внимание. И на всякий случай отошел от генерала и свиты принца на полсотни метров. А затем противник так усилил свой натиск на наши войска, что наступил воистину критический момент. Особенно оказался уязвим участок фронта в 200 метрах слева от нас. Всем стало понятно, что сейчас враг продавит наше сопротивление и ворвется в наши ряды. И тут Тибор показал, к какой категории принцев, как военачальников, он относится лично, порадовав меня. «Вперед!» — скомандовал он своей свите и сам помчался в сторону, где наши войска терпели поражение. К свите присоединился и генерал со своими помощниками. «Ну что же, пришла и мне пора как следует подраться. С формальной точки зрения капитан отрядил меня помогать генералу. И раз генерал пошел сражаться вслед за принцем, соответственно, я могу присоединиться к доброй схватке». Только выбрал для себя участок фронта подальше от свиты с ее многочисленными магическими питомцами. Конечно, с точки зрения безопасности, там я был бы более надежно защищен. Такая высокая концентрация архимагов, да и гранд-маг в придачу, способна обеспечить серьезную защиту для всех, кто находится рядом. Но я годами сражался против высших демонов и никак не мог заставить себя стать рядом с ними в один строй. «Все, что мне немедленно захочется, так это атаковать их, а не противника, и они это могут почувствовать, учитывая наличие среди них особей, особенно чувствительных к ненависти, проявляемой лично к ним. И к чему мне такие проблемы? К чему мне постоянно отвлекаться на то, чтобы контролировать свою ненависть к ним в настоящем бою, где от моей реакции зависит, выживу я или нет?» Так что нашел место в строю поодаль и от генерала, и от принца со свитой. И принялся вовсю сражаться. На мне был тот самый трофейный амулет, что позволял за счет некроманской магии поглощать прану недавно погибших людей. А уж чего-чего, погибших тут вокруг было много. Это означало, что я могу использовать свою самую могущественную магию. А мана будет у меня почти моментально восполняться. Значит, на время я вместо мага 8-го разряда становлюсь полноценным магом, как минимум 10-го. Как минимум, потому что, несмотря на то, что глыба льда была заклинанием для магов 10-го разряда, к ней прилагался еще и мой немалый военный опыт. Мало владеть мощными магическими заклинаниями. Нужно еще и понимать, когда именно и как именно их нужно использовать для максимальной эффективности в бою. Уметь увидеть и тут же использовать возникшую уязвимость в рядах противника. Вовремя заметить, как серьезный маг противника кастует какое-то мощное заклинание, чтобы уцелеть и быть способным сражаться дальше. Магия магией, а я держал в руках еще и лук с натянутой стрелой с взрывным артефактом и время от времени стрела срывалась с моей тетивы, отправляясь в нужную сторону для того, чтобы обезопасить меня или тех, кто был рядом со мной. Неожиданный взрыв поблизости мощного мага не убьет, но сбить с толку и даже сорвать каст с заклинания вполне способен. Если, конечно, у него нет большого опыта вот таких сражений. А сейчас на этом поле боя вполне возможно, именно у меня был наибольший опыт недавних многолетних сражений между могучими армиями. Тут речь шла не о похвальбе. Какой смысл мне хвастаться перед самим собой, а о вполне реальной оценке ситуации? Воевали в последние годы в этом регионе очень мало, а уж чтобы велись масштабные сражения годами подряд, такого в современной истории нашего и пяти соседних королевств точно в последние 20 лет не было. Несомненно, многие, кто сейчас сражался на поле боя, имели очень большой опыт портальной охоты и в серьезных локациях, но это абсолютно не то же самое, что сражаться с людьми. Согласен, это прекрасный опыт, но все же достаточно специфический. Монстры точно не используют против людей копии и стрелы с взрывными артефактами, и магия у тех или иных монстров в портальных локациях достаточно однообразная. Даже монстры высшего уровня опасности, как правило, используют одно из направлений магии — ледяную, огненную, воздушную, энергетическую. Но ни в коем разе, сражаясь с монстрами, ты не будешь видеть, как вокруг тебя постоянно летают самые разнообразные заклинания. И ты не будешь стоять по колено в крови своих товарищей, слыша вокруг стоны десятков умирающих людей. В портальной локации никто не ходит отрядами больше 9 человек, так что там это вообще невозможно. А ведь на нервы неподготовленного человека такое действует очень мощно. Я не удивлюсь, если после этого сражения десятки выживших, если не сотни с обеих сторон, навсегда утратят способность быть нормальным солдатом, повредившись в уме. Даже прямо сейчас, на небольшом участке фронта, я видел людей, которые стояли неподвижно, не в силах ни защитить себя, ни спрятаться, ни атаковать противника. Они были слишком ошарашены тем кошмаром, что происходил вокруг них. Сражались десятки тысяч людей, тысячи из них уже были убиты, тысячи были тяжело ранены и лежали вперемешку с убитыми, моля о помощи, а оказать ее им было некому, слишком интенсивным было сражение. Солдата, который в такой ситуации покинет строй, чтобы оттащить в тыл раненого товарища и отдать его лекарям, могут после сражения отдать под суд. Сейчас нашей армии нужен был каждый, кто был способен сражаться на поле боя. И маги, и не маги, каждый выполнял свою роль. Хотя, если потащить с поля боя не товарища, а раненого офицера, то все же солдаты не накажут, а наградят. Офицеры такое ценят. На одном участке фронта я старался не задерживаться. Да, в хаосе боя многим совсем не до меня, но если я слишком задержусь в одном месте, то большое количество ледяных глыб, что я швыряю во врагов, словно у меня мана и вовсе неисчерпаемая, может все же вызвать чье-то подозрение в наших рядах. Сражение закончится, и неизбежно начнут задавать вопросы, как такое возможно в таком возрасте? К чему мне привлекать к себе лишнее внимание? Ну и второй причиной моего частого перемещения на новые места было банальное исчерпание праны среди погибших. Я трансформировал ее в ману достаточно энергично, чтобы использовать самые затратные заклинания максимально часто. Так что волей-неволей, чтобы сохранять прежнюю убийственную эффективность, приходилось кочевать. Я вовсе не планировал использовать свой эспандер в этом бою, но один раз все же пришлось, деваться было некуда. Кочуя оказался прямо напротив вражеского грандмага и сразу этого не понял. Хотя надо было насторожиться, заметив, что тела погибших вокруг громоздятся чуть ли не валами, и насколько изможденными выглядят выжившие, включая и магов. Хотя мне, когда я тут появился, могли бы и сказать, что вражеский грандмаг лишь временно притих, восстанавливает ману и в любой момент может снова активизироваться. Но это как раз был бы признак зрелой и опытной армии, в которой тебя о таком обязательно предупредят. А не нашей, незрелой и ошарашенной всем происходящим. Так что, когда с неба вдруг обрушился огненный дождь, одно из самых эффектных и эффективных заклинаний грандмагов, я оказался слишком далеко от нашего грандмага, тут же выставившего защитный купол над большей частью солдат, вместе с несколькими другими бедолагами, то ли слишком пораженными происходящим, то ли тоже недавно сюда пришедшими. Им я помочь никак не мог, но погибать с ними тоже не был готов. Так что в самый последний момент, когда огненные росчерки заклинания, способного прошить меня насквозь от головы до пят, были уже в нескольких метрах надо мной, метнул Испандер в сторону и запрыгнул в него, и вылез только через минуту, чтобы даже если кто и поразился моему внезапному исчезновению, то уже позабыл об этом. Уж на поле боя всегда найдется что-то, что привлечет твое внимание за минуту. На той площадке, которую я так вовремя покинул, никого живого не было, и оттуда невыносимо несло жареным мясом. Я, конечно, обиделся на наших, не предупредивших, что нельзя отходить далеко от нашего грандмага, но на грандмага противника я обиделся еще больше и решил повыбить хоть часть его свиты, ну и заодно сделать преимущество вражеской стороны на этом направлении не таким шокирующим. Судя по состоянию наших войск, похоже, что наш грандмаг был способен только защищать, а не атаковать, в отличие от вражеского. То ли неопытен, то ли совсем недавно стал грандмагом и успел необдуманно слить всю ману без особого толку. Вот и осталось только на защитные заклинания. Эх, мне бы сюда зарелился, но чего нет, того нет. Маги противника, обнадеженные тем, что преимущество на их стороне, и грандмаг рядом часто позволяли себе выходить из-под защитного барьера, что он для них кастовал. Подразнить наших магов и запрыгнуть обратно под барьер, когда они среагируют. Вот на этих вот выпендрежников я и начал охотиться. Чтобы ввести противника в заблуждение, я, послав ледяную глыбу в его сторону, тут же падал и переползал среди множества тел погибших в другое место, и уже оттуда наносил новый удар. Не все из них достигали цели, а в случае, когда удар приходился в магов 12-го разряда и выше, то срабатывала их пассивная защита. Но, тем не менее, человек 5 магов более низших разрядов я из рядов противника сумел выбить, прежде чем враги забеспокоились. Ну да, чтобы лучше замаскировать мои атаки, следовало бы использовать более разнообразные техники, но все, что у меня было действительно серьезного, это ледяная глыба и огненная удавка. Причем второе заклинание не очень годилось для поля боя в условиях фронтовой атаки. Летело слишком медленно и было очень заметным в ночи. Оно хорошо прежде всего против тупых монстров, которые не стараются уклониться, а вступают в бой как с людьми, так и с их заклинаниями. Или для атак сзади, но это не мой нынешний случай. Так что выбора у меня не было, и вскоре противник, понеся серьезные потери, меня вычислил. Пришлось им нелегко, но все же обычные маги не ползали по кровавому месиву из погибших, чтобы незаметно атаковать. Тут все еще из-за отсутствия опыта военных действий пытались сражаться благородно, как на дуэли, позволяя противнику себя увидеть перед ударом. Но я понял, что пора сматываться, когда после очередного моего удара, поразившего вражеского мага, небо расцветилось в специфический синий оттенок. Видимо, запустили поисковые заклинания и точно определили мое новое местонахождение среди мертвых. Странно, что не послали разобраться со мной одного из архимагов. Мне оказали высокую честь. Сам вражеский грандмаг, разозленный потерями в своей свите, не пожалел прожорливого плазменного заклинания, чтобы разобраться со мной. Ну а что, смысл ему лупить по основным нашим войскам, которые будут прикрыты нашим грандмагом в случае его атаки. А так, хоть он был уверен, что с нахальным магом противника наверняка разберется. Пришлось мне снова использовать Испандер, закинув его подальше в сторону. Сомневаюсь, что моему драгоценному артефакту тоже полезно попадать под такое заклинание. Он может быть уничтожен. А учитывая, что я буду внутри, не хочется проверять, что будет со мной в таком случае». Посидел в этот раз внутри 2 минуты, чтобы точно все обо мне успели позабыть. Пусть враги будут тоже уверены, как и друзья, что я погиб от удара плазмы. Неохота объяснять подробности моего чудесного воскрешения. Вражеский гранд-маг накрошил столько наших войск своими атаками, что праны тут для обновления моей маны было еще очень много. Но когда пора уходить, надо уходить. Вылез из эспандера, до смерти напугав нашего мага, оказавшегося поблизости. Он чуть не ударил меня копьем, в последний момент остановив удар. «Ух», — сказал он, — «откуда ты? Я мог поклясться, что тут никого нет. И почему выглядишь так страшно, словно воскрес из мертвых?» «Ну да, ползая среди мертвецов, поневоле весь извозишься в крови. С кожи, чтобы глаза хорошо видели, я кровь периодически убирал очищающим заклинанием. Но с одежды и доспехов в таких условиях не уберешь». «Валялся среди трупов. По шлему прилетело, вырубился. Делано поморщился я, щупая голову и все еще стоя на коленях. Ну а теперь порядок, готов сражаться дальше». И тут в моего собеседника прилетела ледяная глыба прямо в голову и грудь. Без шансов, если амулет защиты разряжен или не сработал, а признаков срабатывания я не заметил. Я сразу понял, что моей вины в том нет, заклинание прилетело с другой стороны. Не слева, где находился вражеский гранд-маг со свитой, а справа. Значит, это не месть, когда выследили меня, но по мне промазали, попав по-другому, а просто роковая случайность. Ну что же, будем разбираться с тем, кто так невежливо поприветствовал моего собеседника».